Глава 4. Клондайк. 1897-1899 год. В 1897 году началась общая тяга в Клондайк за золотом. Джек Лондон, конечно, не мог устоять перед призывом приключения. Но для поездки нужны были деньги. Снова на его пути преградою стала бедность. Он не решался обратиться за помощью к сестре. Она и так много помогала ему в последнее время. И все же помощь, как всегда, пришла именно от нее, хотя и в неожиданной для Джека форме. Муж Элизы, капитан Шепард, неожиданно был охвачен общей золотой горячкой и заявил, что если Джек желает вложить в дело свою молодость и опыт, то он даст остальное. Джек отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. Перспектива тащить за собой слабого старого человека ему никак не улыбалась. Но ведь это была единственная возможность попасть в Клондайк. И он согласился. Капитан Шепард и Элиза собрали все свои сбережения, заложили дом и произвели необходимые закупки. Не то чтобы Элиза поощряла предприятие, но раз уж они собираются разыгрывать идиотов, так пусть у них будет все для этого необходимое, заявила она. Деньги текли, как вода. Были куплены меховые куртки, меховые шапки, высокие сапоги, ярко-красное фланелевое белье. Это белье имело впоследствии бешеный успех у индейцев, особенно у индейских женщин. Кроме того, надо было взять с собой одеяло, палатки, материалы для постройки саней, собачью упряжь, орудие для промывки песка и копания, запас еды на год, клондайкскую печурку, а также всю необходимую для жизни утварь. Снаряжение одного только Джека весило около 2000 фунтов. 25 июля 1897 года Джек Лондон и капитан Шепард отплыли на корабле у Матилла. Джек был совершенно счастлив, если бы не тревога за здоровье отца. Джон Лондон уже несколько недель не вставал с кровати. Им так и не пришлось свидеться. Джон Лондон скончался 15 октября того же года. Но Джек узнал об этом лишь весной 1898 года, когда на севере открылась навигация. 2 августа путешественники прибыли к индейской деревушке Дайс. Отсюда им предстояло сделать переход через Чилкутский перевал. К тому времени они познакомились с 3 другими золотоискателями и вошли с ними в компанию. На берегу царил полный хаос. Здесь собрались толпы золотоискателей, которые искали носильщиков индейцев для своего багажа. Пользуясь моментом, индейцы запрашивали бешеные деньги. У Джека и его спутников денег на носильщиков не было. Джеку пришлось тащить весь этот багаж самому, так как капитан Шепард был скорее помехой, чем помощником. Нельзя было терять ни одной минуты, если они не хотели застрять здесь на всю зиму. К великому счастью для Джека, его шурин скоро отказался от непосильного для него путешествия. Они расстались с друзьями, и капитан Шепард повернул обратно. Джек утверждает, что этот день был одним из счастливейших дней его жизни. Несмотря на смертельную усталость, он не только не отставал от других, но даже опередил некоторых индейцев. Последний переход до озера Линдерман был в 3 мили. Джек проходил эти 3 мили по 4 раза в день, причем каждый раз переносил по 1500 фунтов багажа. Затем он и его компаньоны построили 2 лодки — красавицу из Юкона и юконскую красавицу — и пустились вплавь. Чтобы сберечь время, они отваживались переплывать такие опасные места, как пороги Белой лошади, через которые уже много лет никто не рисковал переправляться, так как самые крепкие и легкие лодки разбивались там в щепки. На этих порогах Джек и его товарищи чуть не погибли. На берегу они были встречены восторженными приветствиями менее отважных золотоискателей. 9 октября путешествие было окончено. Так как наши смельчаки прибыли к цели одними из первых, им удалось захватить пустую хижину в 80 милях от Доусона, оставленную торговцами мехом с Берингового моря. 12 числа они отправились подать заявки. Город Доусон, столица авантюристов всего мира, золотоискатели, жизнь среди снегов — все это описано Джеком Лондоном не раз. И если путешествие в Клондайк не принесло ему золота в прямом смысле, все же оно явилось источником той золотой волны, которая хлынула к нему несколько лет спустя. Скоро между Джеком и его компаньонами начались разногласия. Все дело было в чрезвычайно развитом у Джека чувстве гостеприимства. Он не мог не пригласить к своему обеду, к своей раскаленной докрасна печке каждого случайного гостя. Почти никогда они не садились за стол без двух-трех посетителей. Товарищи с огорчением и злобой смотрели, как таяли драгоценные припасы. В конце концов произошла настоящая ссора, и Джек перешел в хижину к доктору Гарвею, с которым дружно прожил до конца. Кроме доктора, он сошелся еще с одним человеком, которого искренне полюбил и которым не переставал никогда восхищаться. «Эмиль Дженсен», — говорил Джек, — «один из редких на свете людей, которому может быть применено слово «благородный». Эмиль Дженсен изображен отчасти в одном из любимейших персонажей клондайкских рассказов Джека в «Мелмуди Киде». В Клондайке же Джек познакомился с собакой Буком, прообразом собаки из «Зова предков». Кроме того, Джек, обладавший даром создавать себе друзей, сблизился со многими золотоискателями, в большинстве своем безбородыми юнцами. Иллюстраторы почему-то любят изображать золотоискателей солидными людьми, с такими бакенбардами, что волос у них хватило бы на добрый хомут, по выражению одного из клондайкских ветеранов. Поэтому публика не представляет себе, что в Клондайке могло быть место только молодым людям. К тому же всякая растительность на лице, замерзающая при дыхании, представляла такое неудобство, что в багаже каждого золотоискателя непременно была бритва. Неизвестно, как долго Джек мог бы пробыть в Клондайке и сколько бы он добыл золота, если бы был снабжен свежей пищей. Но ни свежей пищи, ни овощей у него не было. И цинга до такой степени изнурила его, что он должен был уехать, как только тронулся лед. В мае Джек и доктор Гарвей разобрали хижину, построили из бревен плот и сплавили его по Юкону до Доусона. Там они за несколько сот долларов продали его на лесопильню и во все время пребывания в Доусоне зарабатывали по 15 долларов в день тем, что ловили бревна на Юконе и продавали их туда же. В то время сырая картошка или лимон были для них желание клондайкской золотой пыли. Я помню, с каким чувством Джек говорил о немедленном облегчении, которое доставляло ему половина сырой картофелины. Что же касается лимона, то при воспоминании о нем у него не хватало слов. Но цинга не проходила, и Джеку становилось все хуже и хуже. В начале июля он простился с доктором Гарвием и товарищами и без денег, больной, отправился на лодке вниз по реке домой. По возвращении Джеку снова пришлось подумать о заработке. Со смертью отца на его ответственности остались мать и маленький племянник, сын младшей сестры Иды, которая разошлась с мужем. После отца остались долги, бывшие для Джека долгами чести. Сумма их, в сущности, была невелика, но ее надо было достать. Джек должен был немедленно приняться за какую-нибудь работу. Но времена были тяжелые, и работу достать было нелегко. У Джека были две специальности – морское дело и ремесло прачечника. О первом нечего было и думать, нельзя было оставить семью, а прачечные были переполнены. Джек записался в несколько контор по найму, поместил в газетах целый ряд объявлений, заложил велосипед, часы, резиновое пальто, единственное наследство отца. Работы все не было. Он пытался стать натурщиком, все места были заняты, грузчиком, но не состоял в рабочем союзе. Пришлось удовлетвориться случайными заработками. В это время он снова взялся за писание. Писал более кратко, более сжато. Он писал настоящие живые вещи, писал о том, что испытали его тело, его душа, его ум. Но сам он мало верил в драматическую силу своего пера. Ведь то, что он писал, так мало походило на общепринятую манеру. Ему казалось, что он на ложном пути. Он не понимал, что в его произведениях чувствовалась свежесть, давно отсутствовавшая у писателей Европы. Он был художником Запада, свежим, далеким от повседневности. Он обладал чрезвычайно сильной наблюдательностью. Он умел видеть мир и умел показать виденное читателю. Но он был одинок. Даже Лили Мейт, не понимая всей своей жестокости, отказывала ему в поддержке в эти тяжелые дни. Видя его бледным, с провалившимися от недоедания и недосыпания глазами, видя его постоянные материальные неудачи, она старалась всеми силами повлиять на него, чтобы он взял какое-нибудь постоянное место, хотя бы место грузчика. Джек смутно ощущал какое-то разочарование в ней, но хотя духовно он все дальше и дальше отходил от ее маленького узенького мирка, все же у него еще была к ней какая-то нежность. Эта девушка была такая хрупкая, красивая, у нее были голубые глаза, длинные золотые волосы, как у леди Годивы. Эти волосы закрывали ее как плащ, когда она распускала их по плечам. В конце концов, маленький, сам по себе ничтожный инцидент положил конец его восторженному преклонению. Самолюбие Лили страдало от того, что партию в шахматы Джек иногда предпочитал ее обществу. И вот однажды, когда Джек и брат Лили погрузились в экстаз вычислений, и Джек всей душой был прикован к доске, белокурый стройный ангел в припадке злобы смахнул своими ручками все фигуры на пол. «Что же ты сделал?» — спросила я, когда Джек много лет спустя рассказывал мне эту историю. «Ничего. Что можно было сделать?» Я почувствовал, как вся моя кровь отхлынула от лица. Судя по выражению лица ее брата, мое лицо, должно быть, было ужасно. Это было непростительно, понимаешь? Для меня это было грубым, безумным оскорблением благопристойности, честной человеческой игры. Это было преступление против Святого Духа. Грешно было уничтожать полуразрушенную проблему из мелкой ревности к неодушевленному сопернику. Вот несколько писем, написанных Джеком к Лили. 27 ноября 1898 года. Простите, что я не писал. Я чувствую себя очень несчастным, полубольным. Я так нервничаю, что сегодня утром едва мог побриться. Все идет не так, как надо. Я не получил и $20 за свои статьи. Вы как будто не понимаете. Мне казалось, я ясно объяснил, что эти сатирические стихи — только развлечение и опыт, а вы пишете все та же тема. Тема здесь ни при чем. Это только опыт и построение, и стихосложение. Правда, они отняли у меня много времени, но я все-таки выучил урок и никому ничем не обязан. Когда-то я делал героические усилия. Вспоминая о них, я смеюсь, но временами мне хочется плакать. А теперь я разучиваюсь и учусь заново. Не буду пытаться взлететь, пока моя летательная машина не будет в порядке. Теперь я стремлюсь к усовершенствованиям. Я подчиню мысль технике, пока не достигну техники, а потом наоборот. 3 дня спустя в очень тяжелом настроении он написал ей второе письмо о долге, из которого я уже приводила несколько выдержек. Теперь привожу остальное. «Дорогая, я ценю ваш интерес к моим делам, но у нас нет общей почвы. В общем, в очень туманном общем, вы знаете мои стремления, но о настоящем Джеке, о его мыслях, чувствах и тому подобное вы совершенно ничего не знаете. Впрочем, как бы мало вы ни знали обо мне, вы знаете все же больше, чем кто-либо другой. Я сражался и продолжаю сражаться в одиночестве. Вы говорите, чтобы я пошел к... Я знаю, как она меня любит. А вы знаете, как и за что? Я провел годы в Окленде, и мы не видались друг с другом. Смотрели друг другу в лицо не более чем раз в год. Если бы я следовал ее советам, если бы я послушал ее, я был бы теперь клерком, получающим $40 в месяц, железнодорожным служащим или чем-нибудь в этом роде. У меня была бы зимняя одежда, Я ходил бы в театр, имел приятный кружок знакомых, принадлежал к какому-нибудь отвратительному обществу, говорил, как они, думал, как они, поступал, как они. Коротко сказать, у меня был бы полный желудок, тело в тепле, никаких угрызений совести, никакой горечи в сердце, никаких мучений самолюбия, никакой цели, кроме покупки обстановки в рассрочку, да женитьбы. Я жил бы, как марионетка. И умер бы, как марионетка. Да. Но она и вполовину не любила меня, как любит теперь за то, что я отличался от других молодых людей в моем положении. За все это она полюбила меня. Если бы весь мир завтра оказался у моих ног, никто не радовался бы этому больше, чем она. И она сказала бы, что никогда не сомневалась в наступлении этого момента. Но до тех пор она будет уговаривать меня не думать, погрузиться на десятки лет в забвение, набивать себе живот, ничем не огорчаться и умереть так, как я жил бы, с котом. Стоит ли учиться, чтобы извлекать радость из прочитанной поэмы? Она этого не делает и не испытывает лишения. Том, Дик, Гарри тоже не делают этого и тоже веселы. Зачем я развиваю свой ум? Это вовсе не нужно для счастья. Болтовня, маленькие скандальчики, разные пустяки могут удовлетворить меня. Удовлетворяют же они Тома, Дика и Гарри. И они счастливы. Пока мать жива, я, конечно, ничего не сделаю. Но если бы она умерла завтра, и я бы знал, что моя жизнь будет именно такова, что я обречен жить в Окленде, работать в Окленде на каком-нибудь постоянном месте и умереть в Окленде, тогда я завтра же перерезал бы себе горло и покончил бы с этим проклятым делом. Вы можете называть это сумасбродством, брожением юношеского самолюбия, считать, что все это в свое время смягчится, но я пережил и смягчение. Дальше следует та часть письма о долге, которая была уже приведена, а также инцидент с кражей мяса в школе. Вы говорите, это ваш долг, если вы хотите сохранять уважение тех, чьим одобрением и чьей дружбой вы дорожите. Если бы я следовал этому, разве я познакомился бы с вами? Если бы я следовал этому, кто знает, чьей дружбой я дорожил бы теперь? Если бы я следовал этому с детства, с кем бы я мог быть дружен? Я не могу обнажить свое сердце, не могу положить его на бумагу, я только отличаю несколько конкретных фактов из моей жизни. Это может дать вам представление о моих чувствах. Если вы не будете знать инструмента, на котором они разыгрывают, вы не поймете музыки. Меня и того, как я чувствовал и мыслил в этой борьбе, как я чувствую и мыслю сейчас, вы не знаете. Я голоден, голоден, голоден. С того времени, когда я украл кусочек мяса и не знал другого влечения, кроме влечения желудка, и по сейчас, когда мои требования более высоки, все время голод, голод, голод. Ничего, кроме голода. Вы не можете понять этого. Да и не захотите никогда. И никто никогда не понимал. Я все перенес один. Долг говорил мне, не уходи, становись за работу. Так говорили и окружающие, хоть и не прямо в лицо. Все глядели косо, и даже если они молчали, я знал, что они думают. Ни слова одобрения, но зато как много порицаний. Если бы только кто-нибудь сказал «я понимаю». Со времени моего голодного детства на меня глядели холодные глаза. Они меня вопрошали, насмехались надо мной, презирали меня. Больнее всего было то, что иногда эти глаза принадлежали моим друзьям. Может быть, и скрытым, но настоящим друзьям. Я закалил себя и принимал удары, как будто они не были ударами. Но о том, как мне было больно, знает только моя душа и я. Пусть будет так. Конец еще не настал. Если я умру, сражаясь до конца, и в аду не будет более подходящего жителя, чем я. Но худо ли, хорошо ли, будет так, как было. Я буду один. А вы запомните следующее. Прошло время, когда Джон Галифакс и вся джентльменская этика могли бы быть приняты мною. Если все, что я имею в настоящем, будет отнято у меня, мне все равно. Я создам себе новое будущее. И если бы завтра я остался голодным и нагим, я, прежде чем сдаться, продолжал бы бороться и голодным, и нагим. Франк Альтертоф, старый приятель, играл на скрипке, а Джонни шумел в комнате, пока я писала это. Так что вы простите несвязанность. Ваш Джек. В следующем письме он пишет о сомнительном успехе рукописи, озаглавленной «Человек на пути», посланный в Оверлендский ежемесячник. Я уже говорила в предисловии, что мой дядя заведовал в то время делами этого журнала. Я помню, что именно тогда он начал рассказывать дома о замечательных рассказах этого мальчика, Джека Лондона. Франк, наконец, ушел, и я могу немного пописать. Почему вы не прислали мне того, что написали? Вы боялись оскорбить меня? Но ваша прежняя откровенность в течение целого ряда лет исключает подобную возможность. С этой почтой послал послов за статьями, отосланными еще в сентябре, которые пропали окончательно. Получил письмо от Оверлендского ежемесячника. Вот его содержание. Мы прочли вашу рукопись. Она нам настолько понравилась, что, несмотря на то, что у нас имеется громадное количество принятого и оплаченного материала, мы готовы сейчас же напечатать ее в январском номере, если вы удовлетворитесь $5. В рукописи от 3 до 4 тысяч слов. Она стоит много больше $5 по обычной репортерской ставке по столько-то за столбец. Что вы скажете о подобном предложении со стороны такого первоклассного журнала, как «Оверленд»? Рождество 1898 года было для Джека особенно суровым. Ему пришлось отказаться от взятой на прокат пишущей машинки. Усталый и разочарованный, он с бессознательной жестокостью написал любившей его девушке письмо, в котором высказывал таившуюся в нем потребность в семье. «Это, пожалуй, самое одинокое Рождество в моей жизни. Никого с кем бы поговорить, ни друга, к которому бы я мог пойти. Впрочем, если бы и были друзья, я бы не смог. Отныне не знаю, сколько времени придется вам мириться с моим ужасным почерком. По всей вероятности, это последнее письмо, написанное на машинке. Возвращаю машинку 31 декабря, а затем Новый год и полная перемена фронта. Я много преуспел, многому научился за последние 3 месяца. Как велик успех, это я не могу взвесить даже приблизительно. Я только чувствую всю цену его и значение. Но все это слишком неосязаемо, чтобы я мог изложить о нем черным по белому. Я учился, изучал, читал и думал, и мне кажется, что я, наконец, начинаю овладевать положением. Общим положением, моим положением и соотношением между ними. Я скромен. Как я сказал, я только начинаю овладевать. Я понимаю, что при всем том, чему я научился, я понимаю меньше, чем мне казалось 2 года тому назад. Сознаете ли вы парадокс, создаваемый прогрессом? Он и радует, и огорчает меня. Нельзя не огорчаться, глядя на проделанную работу и убеждаясь в слабых местах, и все же нельзя не радоваться тому, что умеешь видеть это и умеешь делать лучше. Я научился за 3 месяца большему, чем за все пребывание в высшей школе и в колледже, хотя, конечно, последнее было необходимо с точки зрения подготовки. Сегодня Рождество. В такие дни мои бродяжнические инстинкты уступают место открытому тяготению к семейной жизни. Довольно с меня разных закоулков нашего белого света. Я глух к призывам Востока, Запада, Юга и Севера. Передо мной картина вроде тех, что рисует Фред Джекобс. Уютный маленький коттедж, избранный круг друзей и прежде всего и надо всем милая маленькая жена и парочка наших уменьшенных слепков. Чулки, повешенные с вечера, радостные сюрпризы поутру, обмен веселыми рождественскими поздравлениями, большой огонь в камине, дети, прикорнувшие на полу перед тем, как идти спать, какая-то дремотная связь между огнем, женой и мною. Обеспеченное, спокойное, монотонное будущее в перспективе. Удовлетворение от разных мелких удобств цивилизованной жизни, которой я принадлежу и буду принадлежать. Радостное, оптимистическое созерцание. Испытывали вы что-нибудь подобное? Фред мечтал об этом, но никогда не переживал. Мне кажется, моя судьба такая же. Да будет так. Все это азартная игра, и выиграет тот, кто меньше всего понимает игру. Самые несчастные игроки те, которые имеют систему или думают, что имеют систему. Эти всегда бывают сломлены. Я отказываюсь от своих старых догматов и в будущем буду поклоняться истинному Богу. Нет Бога, кроме случая, и счастье — пророк его. Тот, кто раздумывает, кто создает системы, погиб. Как и в религиях, вера здесь искупает все. Я принесу многочисленные гекатомбы и множество жирных первенцев. Вы увидите дым. Простите, я хотел сказать курение. Начал писать письмо и дошел до бессмыслицы. Простите. Иду обедать к сестре. Желаю всем счастливого Нового года. В январе 1899 года в Оверленде вышел рассказ «Человек на пути». В это время Джек успел прийти к выводу, что вдохновения не существует. «Я пришел к выводу, такой вещи, как вдохновение, не существует. Я когда-то думал иначе, и, соответственно, этому изображал собою осла. Упорство — вот тайна литературы, как и всего остального. Пожалуй, кроме того, чтобы родиться в рубашке или отправиться в Клондайк. Единственное вдохновение — это то, которое осеняет оратора, когда он обращается к большой, симпатизирующей ему толпе. Бедное дитя, вы строите 4 предположения относительно судьбы моего велосипеда и не делаете единственного верного, что он гостит у моего еврейского дядюшки, как и многие другие вещи, слишком многочисленные, чтобы их перечислить. Страшно весело работать при таких условиях. Ваше счастье, что вы получили эту книжку Оверленда. Это единственная, которая у меня есть. И мне пришлось занять 10 центов, чтобы купить ее. Журнал «Черный кот» пишет мне относительно посланной им рукописи. Они желают получить разные сведения, так как я неизвестен. Они желают знать, написал ли я это сам, и моя ли это идея, было ли это когда-либо напечатано и по частям, или целиком, показывал ли я эту вещь кому-нибудь, и не желает ли кто-нибудь перепечатать ее. Не могу себе представить, сколько они собираются заплатить. Вот выдержка из письма, написанного 13 января 1899 года, которая свидетельствует об одиночестве и тревоге Джека. «Сомневаюсь, чтобы вы могли понять, как я огорчен. Уже 13 дней, как я не писал вам ни звука. Наконец подумал. Может быть, она помнит о дне моего рождения и ждет, чтобы письмо пришло в этот день. Вчера утром я был уверен, что оно придет. Когда оно не пришло, то вся моя незыблемая уверенность была перенесена на вечер. Увы, почтальон принес лишь напоминание о долге. Да, вчера был день моего рождения. Я не ожидал пожеланий много раз весело встретить этот день, да и не получил их. Только сестра пожелала мне что-то в этом роде. Решил прервать скуку бесконечного писания прозы и позволить себе маленький праздник. Итак, я прочел утренние газеты, ответил на 2-3 спешных письма, уломал мясника и булочника, чтобы получить возможность удовлетворить бессмысленные жизненные потребности, призвал музу и уселся писать стихи. Самое занятное во всем этом то, что я делал это из чувства долга. Январь 1899 года. Забыл сообщить вам в последнем своем письме, что я оказался первым в списке кандидатов в грузчики. Мой процент оказался 85-38. Джек держал экзамены при городском управлении на должность грузчика, но, выдержав, узнал, что вакансии нет. Но может пройти целый год, прежде чем я получу место. 28 февраля 1899 года. Дорогая, вы знаете, мы перебиваемся со дня на день, не имея никаких доходов, кроме моего заработка, особенно сейчас. Все вещи в закладе, а счета все поступают. Между тем, мне хочется сделать что-нибудь хорошее в будущем месяце. Я рассчитываю получить приглашение по почте в апреле или даже раньше. По поводу хорошей работы сейчас объясню. Издатель ежемесячника Джеймс Говард Бридж вернулся, наконец, и сейчас же послал за мной. Вот суть нашего разговора. Несмотря на то, что он советует большинству кандидатов в сотрудники журнала искать другой работы, со мной он поступает иначе. У меня настоящая хватка. Надо развить. Несколько человек справлялись обо мне в воскресном издании «Экзаменера» и так далее. Он купил февральский номер ежемесячника в поезде, и его захватило мое белое безмолвие. Он говорил, что это самая сильная вещь, появившаяся в журналах за весь год. Но он боится, что это случайность, что я не сумею удержаться на этом уровне и тому подобное. Вот его предложение. Оверлендский ежемесячник печатает 40 страниц рекламы по $30 за страницу, в то время как Макклюр печатает 100 страниц по $300 за страницу. Между тем печать, гравюры, бумага, почта и так далее стоят ему столько же, сколько и ежемесячнику. И единственное, на чем ежемесячник может экономить, это на писателях, что он и делает. Но хотя он и не может оплачивать меня хорошо, он предлагает мне очень выгодные условия. Если я осуществлю то, что обещаю, он отведет мне достаточно места на страницах журнала и позаботится о том, чтобы газеты и другие журналы объявили обо мне, устроили бум, чтобы предложить мое имя публике. Вы понимаете, конечно, как это ценно. Из всего изложенного вы можете видеть, что мои перспективы расширяются. Правда, пока только в возможности. Я могу не оправдать ожиданий, не удержаться. Мне может понадобиться дальнейшее развитие, прежде чем я смогу идти дальше. Но если даже и не так, все-таки успех требует долгого ожидания. Прилагаю письмо от Клауда Слея Джонса. Возвратите мне его и напишите, что вы о нем думаете. Не думайте, что у меня голова пошла кругом. У меня сердце дрожало, когда я увидел белое безмолвие напечатанным, а теперь я уже ничего в нем не вижу.